Однажды мне пришло в голову перевернуть рюмку на ножке и сделать юбку из стекла. Она была абсолютно прозрачна, а еще внутри юбка с вишенками, со всеми делами. Чтобы достичь этой формы, мы сделали вакуумную печь и несколько недель экспериментировали со стеклом, гипсом, вакуумом. Все для того, чтобы сделать вот такую юбку. Коллекция вызвала шок. Еще было платье из ложек-вилок. Когда я скупал столовые приборы из мельхиора, опять же коробками, девчонки-продавщицы со мной кокетничали. Я-то, дурак, решил, что я звезда, и они меня узнали. А они были уверены, что я хозяин нескольких ресторанов. Ты надеешься свои экзотические фантазии перенести в консервативный театр? Слабо, скажем, трех сестер обвешать столовым серебром. Да, мне не слабо. Режиссеру слабовато и актрисам. Я только за, и мне ужасно жалко, что театр до сих пор к этому не пришел. А что ты еще не использовал? О, я работал только с десятой частью того, из чего можно делать безумство. В принципе, костюм можно делать из чего угодно, хоть из стульев. Если бы я хотел шокировать, это было бы элементарно. Одни специалисты по театру утверждают, что театр — это секс. Другие этим самым сексом занимаются. Секс, ложь и видео. Лучшего названия не найти, чтобы публика побежала в театр, сломя голову. Хотя ханжи и моралисты вздрогнут, когда узнают, кому принадлежит идея столь сексуальной постановки. А в знаменитом театральном подвале на улице Чаплыгина эта идея пришла в голову, первое, двум мужчинам, второе, двум начальникам, третье, одному 65, другой вдвое его моложе. Это художественный руководитель табакерки Олег Табаков и худрук Саратовской академической драмы Антон Кузнецов. Именно они всеми театральными способами навязывают мысль, что секс — дело честное. В поисках целомудрия нашли член, как возбудить мужчину. Женщина — это не шпроты в масле, игра в секс без пауз, психотерапия в табакерке. Антон Кузнецов. В России о лжи говорят, а видео меньше, а в сексе мало и робко. Олег Табаков. Мы ханжи в этом вопросе. Ханжее нас только американцы. При всей эпатажности и материала эта вещь целомудренная и чистая. В поисках целомудрия я спустилась в темный подвал табакерки, где уже полчаса, как шла репетиция, и услышала закадровый мужской голос с мягкими интонациями. «Расскажите о самом необычном месте, где вам пришлось мастурбировать». «Ничего себе целомудрие», — подумала я. Про мастурбацию монотонным голосом отвечала хорошенькая девичья головка с монитора. А в это время актриса Марина Зудина, Анна, говорит актеру Максиму Виторгану Грэм. «По-моему, секс преувеличен. Слишком большое количество людей придает ему большое значение. Это совсем неправда, что женщинам необходимо, а мужчинам обходимо. То есть я хочу сказать, что он им совсем необходим», запуталась, расхохоталась. Да, похоже, в табакерке всерьез решили разобраться с сексом. И сделать это посредством киносценария, некогда нашумевшего в Каннах американского фильма «Секс, ложь и видео».